Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Желает весь коллектив «Радио России» и я, ведущий программы, доктор Александр Данилин. А почему такое предисловие? Потому что тема уж больно болезненная, на мой взгляд. Впрочем, какие еще темы бывают в программе «Серебряные нити»? В прошлой передаче я сказал, что одна из наших слушательниц оставила на моем личном ящике в интернете сообщение о том, что она не хочет иметь детей и считает, что это нормально. Спросила мое мнение на этот счет. Итак, это было личное сообщение. Я не буду его зачитывать, а попробую зачитать несколько сообщений, которыми изобилуют на самом деле сеть интернет. Ну вот, например, письмо Елены, 30 лет. «Я успешная молодая женщина. Про таких говорят все при ней. Знаю, что многие завидуют моему вечному оптимизму, веселому характеру. Я счастливо вышла замуж. Моя проблема в том, что я не хочу иметь детей. И не знаю, как с этим бороться. Муж, наоборот, помешан на детской теме. Меня не понимает и не знает, как помочь. Меня же в этом вопросе пугает все. Начиная от самого процесса родов и заканчивая грузом ответственности, который ляжет на меня навсегда. Я уже не смогу принадлежать себе. А вдруг ребенок обвинит меня в чем-то в будущем или доставит мне неприятности, или сам попадет в беду? А вдруг муж будет больше любить его, а не меня?» И так далее, и тому подобное. Вот еще один фрагмент. «Ребенка и не хочу, и не подумаю. Честно, я могу ответить, что мне препятствует. Я не хочу жить в нищете, на которую меня обречет рождение ребенка. Мы только-только с мужем выползли из кредитов, заштопанного белья и дешевых магазинов. И опять туда же? Фигушки. Для кого жить? А вы спросили мнение ребенка? Ему нужно, чтобы вы ради него жили? А потом, хоть неосознанно, но требовали от него плата. Самое страшное, конечно, это врачи, роддома и посещение всяких консультаций. Так что нет, точно нет. Я достаточно себя уважаю, чтобы оградить свою психику от детей». Ну и множество всяких разных других писем. Мне так кажется, что этих писем больше, чем писем в защиту материнства. И вот что поразительно. Я вдруг убедился, что психологи, философы по большей части стараются поддержать такие решения. А вот каких-то мыслей в защиту материнства и в сети, и в литературе я нашел очень мало. Я, например, выяснил, что русские философы об этом почти не писали. Поэтому вот такие вот аргументы в защиту материнства. А почему женщина должна рожать? И вообще, надо ли рожать? Или можно жить своими собственными интересами, своим собственным творчеством? Как бы, ну не всем же действительно рожать. Недавно в воскресенье прошел еще непривычный нам День матери. Это праздник, сразу после которого я не посмел говорить на эту тему. На сегодня по телефону 495-956-1514 мне бы очень хотелось услышать ваше мнение. Должна ли рожать женщина? Обязательно ли это? Или нет? Или роды – это такая рабская повинность, одна из форм угнетение мужчин женщинами. И вообще, мы имеем сегодня какие-то внятные и понятные оправдания материнства. Вы очень удивитесь, но мы с вами, похоже, живем во время, когда материнство надо оправдывать. Если женщина должна рожать, то почему? Если не должна, то почему? Вот главный вопрос сегодняшней программы в прямом эфире. Телефон наш по-прежнему 495-956-1514. Где? 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон радио России. Женщины, которые не хотят детей, они правы или нет? Можем ли мы дать им, мы, радиослушатели программы «Серебряные нити» и «Радио России», можем ли мы дать им какие-то аргументы за и против? Если нужно рожать, то почему? А если нет, то тоже почему? Вот главный вопрос сегодняшней программы. 495-956-1514. Ну, а мы, пусть запоздало, хотя бы музыкально попробуем найти этот ответ на этот вопрос в песнях разных народов и стран, и песнях, разумеется, о матери. И поэтому, ну, хотя бы музыкой давайте сегодня отметим прошедший праздник матерей. Первой на очереди песня про итальянскую маму. Мама, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai come tu, non sarai più sola. Oh mamma, quanto ti voglio bene, oh, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore. Se non si usano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. The days when you were near to guide me, Mama, those happy days when you were here beside me, safe in the glow of your love, sent from the heavens above. Nothing can ever replace the warmth of your tender. Non ti lascio mai, mai più. Вот 50 или даже 20 лет назад на женщину, которая сознательно решила не иметь детей, смотрели бы в лучшем случае как на странную, а в худшем она бы чувствовала себя изгоем. Она делала что-то вроде нарушения табу. Сейчас это давление на женщину, хотя и не исчезло совсем, но в общем, к счастью или к несчастью, постепенно ослабевает. все чаще на материнство смотрят как на дело личного выбора женщины, а не как на некое предназначение. И те немногие женщины, которые выбирают бездетность, а они немногие, потому что по результатам опросов во всех странах мира, развитых, и у нас в том числе, их насчитывается от 3 до 6% среди замужних женщин. Они не встречают прежней враждебности, и вместо слова с негативным оттенком «бездетная мать», «childless» по-английски, все чаще употребляется «мать, свободная от детей», то есть «child-free». Это определение кажется женщинам, не имеющим детей, более точным. Ну, вот около 20 лет тому назад американские социологи придумали еще одну аббревиатуру «DINKI» – «Double Income, No Kids» – «Двойной доход, детей нет» – для обозначения нового явления работающей семейной пары, сознательно решившей не заводить детей. Таким образом, как бы окончательно легализовалась ситуация, заметна и прежде. Чем богаче и образованнее становились американцы, тем меньше они хотели следовать традиционной семейной модели, в которой имелись, как вы знаете из фильмов, папа, мама и, как минимум, двое-трое ребятишек. Ну и дальше уже эта тенденция появилась и в других странах. Более того, в отличие от обществ матерей, в которые матерям чаще всего, которым матерям чаще всего ходить просто некогда, такие люди имеют время и объединяются в обществе, в свои общества новых бездетных. И вот в этих обществах они общаются и доказывают, что они правы. И как минимум имеют на это право. У нас несколько звонков. Доброй ночи, Елена. Доброй ночи. Вы знаете, я боюсь, как бы мой голос не был гласом вопиющего в пустыне, но все-таки быстренько скажу. В 30 и под 40 никогда нельзя определить, что с тобой будет в 60. И приняв такое решение, женщина, вот по моему опыту, потому что мне за 60, обрекает себя не просто на ужасную жизнь, а на страшное, кошмарное одиночество. Потому что у меня как раз подруга близкая, очень, которую я очень люблю, она когда-то в 20 лет сказала, что она не будет рожать. И все пошло по плану. Где-то за 30 ей удалили матку, она спокойно вот работает, трудоголик, все замечательно, но она стала злым человеком. И я смотрю на тех женщин, у которых есть достаток или нет достатка, которые живут, выдирая в современном мире своих детей или даже мужей от алкоголизма, и там вот, совсем старые, которые воевали, рожали, и у них дети умерли. Вот, понимаете, все разнообразие жизни. Но женщина, которая рожала, всю трагедию своей жизни пережила с потерей ребенка, она более полноценный человек, чем та женщина, которая не рожала. Просто потому, что данные природам психофизиологические, так сказать, вот, характеристики человек обязан реализовать. Если он их не реализует, то он становится вот больным. Спасибо. Пожалуйста, Елена, ситуация понятна. Ну, что нам скажут в ответ? В ответ нам скажут, что не бывает правил без исключений в обе стороны. Что пусть она стала злая, но вполне возможно, что ее саму это устраивает. Ну, значит, имеет право. Она ведь, в конце концов, злая для кого-то. Что кроме детей, женщина может заниматься еще карьерой, друзьями, вот обществами всевозможными, общественной работой и многим-многим другим, и не менее эффективно. И более того, к сожалению или к счастью, каждый из нас таких женщин знает. Доброй ночи, Дмитрий Спиридонович. Добрый вечер. А, вы Елена Валентиновна? Да. Здравствуйте, Елена Валентиновна. Здравствуйте. Вы знаете, всем понятно, что природа, Господь Бог, создали женщину и мужчину, чтобы создавать потомство. Но если женщина имеет какое-то такое мнение, что она не хочет иметь детей, значит, надо разобраться. Какая-то причина есть внутри нее. Это безусловно. Мне уже тоже 63. И я не могла иметь детей. Не было, не получалось. Попыталась лечиться. Но, вы знаете, наши врачи настолько калечат. Может, это только мой случай. Вот. Но, по крайней мере, я поняла, что если Бог не дает, то не надо пытаться. Может быть, он и даст со временем. Но пытаться не надо. Вот. А вот когда люди не хотят из-за денег, это кощунство на природе. Они действительно себя в будущем на одиночество определяют. Это уже точно. Ну вот ваша тезка... Они себя наказывают. Ваша тезка, Елена, в сущности, была права. Это некие простые истины, абстрактные суждения. Да. Очень трудно объяснить человеку, которому 30, что с ним будет, когда ему будет 60. Да и, в общем, непонятно, потому что, ну хорошо, нет ребенка, нет трудностей. Как доказать, что все равно до 60, вот от 30 до 60, 30 лет, половина жизни для современного русского мужчины, например. Как доказать, что за это время человек не успеет, ну, как-то устроить свою жизнь таким образом, что он спокойно проживет и без детей? Ну, до 60 он и доживет спокойно. А после 60 он ощутит здорово это. Но как доказать? Но все-таки надо почитать, информацию какую-то иметь, понимаете? О том, когда человек может рожать, когда это вредно для него. Надо торопиться. Я знаю очень многие мам, которые учились в институте, вот, нам квартиру надо, надо где жить, а потом уж дети. И потом дети не получают. Так, в общем, они, понимаете... Они имели детей, они счастливо живут и потихоньку все приобрели. Вот это нормально. Так понимаете, в чем дело? Надо. Распространенный миф. Но квартиру надо. И по нормальной цене надо. И никуда от этого не денешься. Хотя, действительно, правы те, которые утверждают, что если ребенок рожден, если он растет в искренней заботе, то тогда как-то все получается, с одной стороны, тяжелее, а с другой стороны, вот по жизни легче. Вообще, когда некий смысл человеческой жизни оправдывается, у него все становится легче. Доброй ночи, Леонид Александрович. Доброй ночи. Угу. Мы вас слушаем. Вы из Мурманской области. Во-первых, хочу передать благодарность за ваш проникновенный голос. Спасибо. От кого? Второй раз уже дозваниваюсь до вас. Сейчас хочу позвонить о том, что дети – это убийцы любви, как сказал один великий человек, не помню кто. И все зависит от того, что человек хочет. Или он хочет, если свое плотское удовлетворение, то он детей, естественно, заводить не будет. А если он хочет, чтобы ему на старости подали стакан воды, или за него кто-то помолился, поставил свечку, то он, естественно, будет продолжать свой род. А если он, этот кто-то, не помолится, уйдет хлопнет дверью, обидится, перестанет звонить? А это уже будет зависеть от того, как мы его воспитаем, этого кто-то. Очень часто наши мнения с детьми не совпадают. Мы считаем, что мы отдали им жизнь. Они считают, что мы все делали не так и вообще виноваты в том, что они такие неудачники, одиночки, люди, у которых ничего не получается в жизни. Вот ну, вообще-то наша... есть проблемы. Наша... У меня вот трое детей, они пока еще маленькие, но уже проблемы есть. Ну вот и говорят женщины, а зачем нам эти проблемы? Ну зачем? Вот выяснение поэтому у нас отношений... идет третья волна беспризорности. При живых родителях, при полном благоденствии и благополучии. Но как объяснить, что нельзя? Вы знаете, у нас на маленькой нашей страничке... Нельзя... Ну, я пытаюсь... Они сейчас вот ходят у меня в церковно-приходскую школу, тут воскресная школа у нас. Вот, может, чему-то научат. Мы живем не... Сам стараюсь по мере возможности что-то сделать. Мы живем не очень легко, и мир наш не очень легок. Но вот, как абсолютно правильно заметил один из посетителей нашего маленького форума в интернете, за последние, по крайней мере, 600 лет... Нет, мы живем очень легко. Раньше работали России, на палочке и получали там копейки. И имели по 8-9 детей. Да, в России, на самом деле, самое лучшее время для того, чтобы рожать детей. Потому что, в общем, лучших времен и не было. Вот так получается. Спасибо, Леонид Александрович. Спасибо. Доброй ночи, Ирина. Доброй ночи. Вот очень интересная тема, вы знаете, для женщин и для мужчин. И я вот слушаю передачу, у меня просто душа как-то настолько, вот знаете, как говорится, обливается слезами за то, что женщина может так сказать, что прожить, не имея детей. Вот я родила сына, и я воспитала его сама. Я как мать-одиночка. И вы знаете, когда мне было трудно, я работала в проектном институте, это было 30 лет назад. И мне одна женщина спросила у меня, ты не жалеешь, что ты родила ребенка? А я ей ответила, я жалею, что он у меня родился один. Если вдруг с ней что-то случится, я просто этого, понимаете, не переживу. И сейчас я жалею о том, что моему сыну уже 30 лет, он очень хороший человек. Я воспитала и не стыжусь за него, понимаете? И я жалею об одном, что я не могу иметь еще в своем возрасте еще маленького ребеночка или хотя бы ребенка вот родить в своем возрасте. Женщина не имеет, понимаете, права в таком возрасте. Вот жалко, что вокруг нет детей. Постоянно должен быть ребенок с женщиной, понимаете? Так же, как и с женщиной, должен быть мужчина. Понимаете? Да, кстати... И сказать, чтобы вот так женщина не была матерью, это... Кстати говоря, ненадежность в наших мужчинах – один из аргументов традиционных женщин, которые не хотят иметь детей. И вот я не жалею, спасибо большое. Что я прожила одна. Я понятно. Не жалею. Спасибо. Спасибо, Ирина. Доброй ночи, Дмитрий Спиридонович. Добрый вечер. Второй раз. Мне думается... Большое спасибо, кстати, за вашу передачу. Я часто прихожу очень поздно, и она некоторый оптимизм в меня вселяет. Ну, хорошо, что не пессимизм. Да, конечно, конечно. Относительно темы. Мне думается, есть тут некоторая ошибка, и предмета для дискуссии нет. Кажется, Вольтер говорил, что прежде чем дискутировать и спорить, нужно определиться в терминах. Homo sapiens женского рода, если так можно выразиться, который отказывается и не желает иметь детей, просто женщина не является. Чего о них говорить? Это не женщина. Женщина по определению, по умолчанию, там... By default, там, как угодно можно сказать, это тот, кто рожает, та женская половина человечества, которая рожает детей. Тот, кто отказывается, это не женщина. Ну, я могу термин предложить. Ну, глопуза там, или бизнесменша, вот такой, не вуманша, а менша. Ну, и так далее. Оно, промежуточный пол, ну, да. Пусть оно. Вот и все. Столько возьмите, времени... пожалуйста, православных женщин. Сколько Господь дает, столько они рожают. Кстати, мусульманки тоже самое. Поэтому оставьте вы их в покое, пусть себе не рожают. Если тем более это 3-4%, видимо, тема должна быть другой. Почему у нас падает народонаселение, как у нас любят говорить, и рожают это... одного только. И это, Дмитрий Спиридонович. Вот это вот проблема. И это, Дмитрий Спиридонович. А те, которые не хотят, ну, какое-то такое психологическое уродство, не более того. И это, Дмитрий спасибо. Спиридонович, одна из причин. Но я боюсь, что нас с вами точно, совершенно, абсолютно точно обвинят в том, что мы рассуждаем с точки зрения домостроя, и что мы законченные мачо по той простой причине, что, да нет, они женщины, иногда очень талантливые, толковые, любящие. И вот если взять тех, кто не хочет рожать второго ребенка, то, конечно, набирается гораздо больше 6% на процентики, и эти при кризисе рождаемости и в Европе, и в России. В общем, как бы выливаются на самом деле в сотни тысяч, в миллионы. Поэтому вопрос этот необыкновенно важный, может быть, особенно важный тогда, когда он только-только появляется. Вот этот вот... Эта форма эгоизма, если хотите, она, несомненный и постулируемый эгоизм. Ну, просто я хочу жить для себя, для мужа, для дела. То есть, в итоге, все равно для себя. Как бы детей иметь не хочу. И, в общем, совершенно однозначно имею право. Потому что они не женщины, это, к сожалению, не аргумент. И, ну, не аргумент, потому что это не аргумент в споре и не изменение терминов. Ну что ж, давайте послушаем, как песня о маме звучит в русской традиции. И Петр Лещенко споет нам танго, которое у нас не исполнялось, наверное, много лет, и которое называется «Сердце мамы». Кошмарной темной ночью покрыло сердце дрожью. Я потеряла любовь мою. Сын мой оставил меня одну. Мой славный, мой сыночек. Забыл ты маму свою, тебя молю я вернуть покой мне, и слезно я зову к себе. Бедное сердце мамы еле стучит в груди. Бедное сердце мамы ищет покой в тиши. Доктора не зовите, сына мне возвратите, с ним хоть один часок пробыть, так тяжело мне жить. Жалко, какое-то у нас все время брак на русской песне. Ну, вот так что-то происходит с нашим музыкально воспроизводящим оборудованием. Простите, пожалуйста, нас за это. Мы по-прежнему с вами на Радио России и продолжаем разговор о том, почему же все больше и больше женщин не хочет рожать. Кстати говоря, вот Яков Кротов отмечал неоднократно, что вообще нежелание женщины рожать связано с письменностью, с появлением письменности. Чем больше женщины получали образование, тем меньше они рожали. Исторически вот такая вот штука, такая закономерность известна. Здравствуйте, Иван. Добрый вечер. Вы знаете, тут проблема, с одной стороны, совершенно элементарная, естественно. Человека делает природа, природа в человеке, и разговор о том, надо ли заводить детей или нет, ну, абсолютно просто беспримерный разговор. Но с другой стороны, когда люди живут в противоестественной, нездоровой среде, то решение обзавестись ребенком – это взять на себя ответственность перед ним за то, в какую жизнь мы его привели. По-моему, здесь некая дилемма. Спасибо. Ну что ж, эта дилемма понятна. Мне кажется, посетитель нашей странички в интернете, которого зовут который представляет себя благородным именем Стих. Вот. Написал блестяще по этому поводу. Вот что он пишет. «Мне кажется, люди, боящиеся рожать детей, боятся за себя в этом мире, боятся того, что будет завтра. А если вдруг? Ведь это же ужасно. Таким образом, этот страх является блокатором желания стать родителем. Если проще, то это футляр. Мир кажется страшным, потому что мы и замечаем именно его страшности. Даже в этой теме никто не пробовал посчитать, сколько было примеров материнства пугающих, а сколько радостных. Ну, действительно, разве у нас есть на телевидении, по радио примеры и рассказы о удачном, о счастливом материнстве? Поразительно, но их необыкновенно мало. Пугающих историй про детей-сирот, про беспризорников, про зверство в семье. В общем, гораздо больше. Я согласен. Я думаю, что главное ощущение женщин, которые принципиально не хотят рожать, это не эгоизм. Это ощущение тотальной порочности мира. Не хочется рожать ребенка в эту кастрюлю с земляными червями. Как-то однажды сказала мне одна моя пациентка. И дальше пишет наш корреспондент. Да что же это такое? Дети во все времена были надеждой, стимулом к изменению жизни к лучшему. Именно поэтому мы до сих пор все не подохли. Мне кажется, очень хорошее письмо. Спасибо большое. Стих. Доброй ночи, Вадим. Доброй ночи, Сан Геннадьевич. Ну, мы тут с женой поспорили, надо рожать, не надо рожать. Вот я говорю, что если надо, чтобы человечество жило дальше, надо рожать. Если не надо, чтобы человечество не жило дальше и перестало землю портить, значит, не надо рожать. То есть вот есть инстинкт материнства или его нету. А жена говорит, что женщина рожает для себя, то есть хочет рожать, она, значит, надо рожать. Не хочет рожать, значит, не надо рожать. Ну, вот, в общем, истина где-то рядом. Наверное. И, в общем, никуда от этого не денешься. Да. Вот в связи с инстинктом, инстинкт – это что-то вроде приговора. И, в общем, инстинкт, по всей видимости, существует, потому что все-таки рожает большинство женщин. Тянет. Правда? Да. Тянет, да. И я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что женщина, которая не собирается рожать, должна очень четко определиться с тем, куда ей направить свой инстинкт. Вот куда. Да. Вот она должна быть, она должна знать, мы должны ей это сказать, что она должна знать следующее. В первую очередь, будет это одиночество, и будет это непонятная тяга к чему-то. И надо очень четко определить, куда девать этот инстинкт. Потому что, да, на работу, на карьеру, на мужа, на друзей, на родственников, на общественную деятельность. Надо понять, что вот эта пуповина все равно останется. Спасибо большое, Вадим. Доброй ночи, Лариса Викторовна. Доброй ночи. Спасибо вам большое за ту тему, которую вы затронули. Вы знаете, я вот хочу сказать, что мне 45 лет. В общем-то, я самодостаточна, и у меня есть карьера, у меня есть жилье. В общем, в принципе, все есть. Но, к сожалению, так получилось, что в жизни я не могу иметь детей. И вы знаете, вот сейчас, с высоты своего возраста, я понимаю, что это очень довольно-таки... Даже не знаю, как сказать. В общем, ну, мне хочется сказать, что всем женщинам, что обязательно надо рожать, в обязательном порядке. Спасибо большое. Простите, Лариса Викторовна. Да. Вы подтверждаете мои слова, да, сказанные предыдущие. Поэтому я просто хочу сказать вам спасибо за мужество того, что вы позвонили. Доброй ночи, Анна Владимировна. Вы меня извините, я знаю, что вас Геннадий зовут, но отчество забыла. Я так сержусь, на эту тетку, которая сказала, детей не хочет. Да я бы до нее мужчин не пустила бы. Мне 86 лет, я воспитываю одна внука. И вот так получилось. Но чтобы детей ненавидеть, я по всей улице иду и им сказки рассказываю. Как же так можно? Зачем же она туда к мужику лезет? Это тварь. Действительно, спасибо. Ой, спасибо. Извините, пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо, Анна Владимировна. Я хочу сказать, что как бы, да нет, мужики на такие теории реагируют радостно, достаточно. Современные мужики, поскольку радость есть, ответственности никакой. Смертельно мало написано. Очень много о философии женского и смертельно мало о философии материнства. Пожалуй, думал, писал об этом из русских философов разве Василий Розанов? Это очень-очень немного. «Кто же не наблюдал, — пишет Розанов, — что, поднимаясь из девушки в жену, всякая женщина почему-то и как-то, но становится религиознее. Что рожениться после великого труда своего и страдания высвечивает какую-то явно новую, святою влагой теперь лучащихся глаз. Тут и никогда еще, продолжает Розанов, еще нигде, хоть на секунду, но соединяются в неведомой пуповиною земля и таинственное неастрономическое небо. Ибо огонек новый, тут зажигаемый жизни, не от мира сего. Он в стихии не спадает, но сам он вовсе не из стихии, а откуда-то и тоже не от астрономических звездочек, а от каких-то лилейных частей мира. Женщина-мать, материя, священный принцип производства живого в мире. Вне всякого сомнения, если человек, ну, хотя бы в чем-то образ и подобие Божье, то мать — это дверь. Только с помощью этой двери Бог может проявить себя в этом мире. Вы об этом никогда не задумывались? Только с помощью этой двери, никак иначе. Кажется ли удачей самой матери ее действия или нет? Инстинкт, конечно, инстинктом. Возможно, женщины не верят в инстинкт и правильно делают. Я расскажу одну притчу, которую цитировал сначала, то есть которую цитировал Гёте в конце «Фауста» и рассказывал ее, любил рассказывать Хайдеггер. Эта притча римская. Рассказывает она о том, что однажды забота пересекала реку, и она увидела немного глины, задумчиво подняла кусок и стала придавать ему форму. Когда она раздумывала над тем, что у нее получилось, мимо проходил Юпитер. Забота попросила его даровать тому, что она слепила, душу, и он охотно это выполнил. Но когда она захотела дать этому слепленному свое имя, Юпитер ей запретил и потребовал, чтобы это было названо его именем. В то время как забота и Юпитер спорили, поднялась земля и пожелала, чтобы этому творению было даровано ее имя, так как она предоставила часть своего тела, глину. Они попросили Сатурна рассудить их. И Сатурн рассудил так. Он сказал: так как ты, Юпитер, дал этому душу, ты получишь его душу по его кончине. Так как ты, земля, дала ему часть своего тела, ты, так и быть, получишь его тело обратно. Но так как забота первая вылепила это существо, она будет владеть им до тех пор, пока она будет жить. В связи с тем, что у вас возник спор по поводу его имени, пусть оно зовется Гома, или ибо сделано оно из гумос, или земли. Вы никогда не задумывались о том, что жизнь человеческая на самом деле определяется заботой. Даже во время физической близости необходимо проявить заботу для полного удовлетворения во время полового акта. Вроде бы это звучит как банальный морализм, но это вовсе не сентиментальность, это физиология. В акте любви отдавать необходимо для своего собственного удовольствия. В конечном итоге для Хайдеггера, неважно, кто это был такой, забота являлась источником воли. Это философия, но если вы подумаете, вы поймете. Человек может действовать только тогда, когда он о чем-то заботится. О родине, об истории, о политике, о ребенке. И нет возможности жить, если не о ком заботиться. Поэтому жизнь человеческая без объекта заботы невозможна. Определитесь, какой же объект заботы вы найдете в этой жизни, или ваша жизнь станет бессмысленной. Мне осталось только сказать, что в ближайший понедельник давайте продолжим разговор о честности и попробуем поговорить об ее корне, о слове «честь», о том, что это такое и почему в наши времена девальвировалось и хождение не имеет. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Of things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement, three flights up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but mid the dirt and all, there sat the sweetest angel, one that I fondly call a Yiddish mama. Es gibt nicht besser in der Welt, a Yiddish mama. Oy vey, wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön und lichtig is in Heus, wenn die Mamas du. Wie treurig finster wird, wenn Gott nimmt dir auf eulem Habu. In Wasser und Feier wollt sie gelaufen vor ihr Kind, nicht halten ihr Teil, das ist gewiss der größte Sinn. Oi, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat, als er schöne Matune geschenkt in Gott. Nur ein altes jüdische Mama, Mama, Mama of mine. My jüdische Mama, I need her more than ever now. My jüdische Mama.